вернется», — сказал Ричард. У ее отца был нездоровый вид. Он двигался по дому так, словно его мучила боль. К еде едва прикасался, вино лишь пригубливал. Жаловался, что не может спать и страдает от какой-то странной, необъяснимой болезни. Анна была настолько расстроена, что вызвала из Байнардс-Касла свою свекровь, герцогиню Йоркскую. Герцогиня прибыла в Лондон как раз вовремя, чтобы успеть на коронацию внука. Почтенная Сесилия была само воплощение благочестивой вдовы. На ней было черное, похожее на монашеское одеяние, и лишь белоснежный плат обрамлял ее надменное аристократическое лицо. В глаза бросались высокие скулы и волевые черты, свойственные большинству Невиллов. «Ты должен подумать о себе, сын мой», — пожурила она герцога, который опустился на колени, дабы получить материнское благословение. «У тебя больной и изможденный вид. Бога ради, иди в постель и отдохни. Ах, добрая матушка, у меня слишком много дел», — возразил он, поднимаясь с колен, «и одно из них совершенно неотложное». «Неужели нельзя подождать?» — недовольно сказала герцогиня Сесилия. «К сожалению, нет, мадам», — ответил Ричард Глостер. «Небось, твое неотложное дело связано с той шлюхой, которая называет себя королевой». Его мать не скрывала раздражения. «Сколько бед эта женщина нам уже принесла, а все ей мало!» «Вы угадали. Речь идет о королеве и ее сторонниках». Герцог поморщился. «Я все расскажу вам, миледи. Прошу вас, садитесь». Сесилия, недолго думая, уселась на стул, на котором обычно сидел Ричард, самый внушительный в зале. Анна подошла и опустилась перед ней на колени, получив в ответ нежный взгляд. Герцогиня всем сердцем любила невестку, приходившуюся ей внучатой племянницей. Потом наступила очередь Джона Глостера и, наконец, Кейт. «Ты вырастил маленькую красавицу, сын мой», — заявила Сесилия, приподнимая голову внучки за подбородок, чтобы получше ее разглядеть. «И одета она хорошо, скромно и благочестиво». Герцогиня удовлетворенно кивнула и обратилась к сыну. «Ну, Ричард, а теперь расскажи мне о Вудвиллях. Господь свидетель! Я прокляла эту женщину в тот день, когда она вышла замуж за твоего брата. Елизавета и ее родня меня ненавидят», — сказал герцог. «Я убежден, что они желают гибели мне, моему кузену Бекингему и всем, в ком течет старая королевская кровь». Сесилия поморщилась, но посмотрела на Ричарда с некоторым недоумением. «Но как это возможно? Все знают, что вдова короля попросила убежище в Вестминстерском аббатстве и находится там, а ее родственники, кто в заключении, а кто бежал из страны, к Елизавете допускают посетителей. Я не могу позволить, чтобы со стороны все выглядело так, будто я содержу ее под стражей. Королева может в любой момент, как только пожелает, покинуть убежище, но, видите ли, в числе других ее частенько навещает жена Шора. Это дрянь?» Кейт увидела, как лицо ее бабушки буквально перекосилось от отвращения. «И что же ей нужно?» «Она действует в интересах своего любовника Гастингса. Они вместе с королевой плетут заговор против меня», — прорычал Глостер. «Поверьте, мадам, это всем известно. Они считают себя такими ловкачами, что даже не дают себе труда скрывать свои цели. Сомнений тут быть не может. Они вознамерились уничтожить меня и многих других порядочных людей королевства отобрать нашу собственность. Голос его задрожал от гнева. — Вызывай людей с севера, — посоветовала ему мать. — Город Йорк предан тебе и пошлет на помощь войско. Не медли с этим, сын мой! Глостер взял ее руку и поцеловал. — Я это сделаю, — сказал он. — Я всегда мог полагаться на ваши советы, матушка. — А нельзя ли найти подмогу где-нибудь поближе? — вмешалась Анна. — Если дело и впрямь обстоит так плохо, как вы говорите, если... К явному смятению Анны Ричард буквально впал в ярость. Какие, интересно, в этом могут быть сомнения? Моей жизни угрожает опасность, и все потому, что я предан королю. Разумеется, я намерен призвать откуда-нибудь помощь. Пока мы здесь с вами говорим, уже составляются письма графу Нортумберленду, лорду Невиллу и их родственникам. Мой советник Ричард Рэдклифф готов к отъезду. Анна с трудом сдерживала слезы. Она не привыкла, чтобы ее обрывали так грубо. — Жену Шора нужно арестовать, — сказала герцогиня. — От этой женщины можно ждать чего угодно. — Я намерен вскоре разобраться с нею, — пробормотал Ричард. — Но сначала нужно обезвредить более серьезных противников. Я имею в виду брата королевы графа Риверса и ее сына, сэра Ричарда Грея, которых я отправил в заключение в Понтефракт. — Ну, оттуда они не смогут причинить тебе вреда, — хмыкнула герцогиня Сесилия. — Этот замок неприступен. — То же самое говорит и Королевский совет, — пробормотал герцог, — но опасность от этих двоих будет исходить всегда. — Что случится, когда король достигнет совершеннолетия и освободит их? Они однажды уже совершили государственную измену, вступив в заговор с целью убить меня. — Ты разве король? — спросила его мать. — Сын мой, заговор с целью убийства регента не является государственной изменой, хотя это и чудовищное преступление. — Ну, это вопрос спорный, — раздраженно возразил герцог. — И что? Имеются бесспорные доказательства их вины? — не отступала герцогиня. Наступило молчание. Кейт поняла, что о ее присутствии все забыли. Ей хотелось свернуться калачиком и умереть. На сердце у девочки было очень тяжело. Мало того, что враги угрожают жизни ее отца, так еще и бабушка разговаривает с ним так, словно он в чем-то провинился. —